Глава вторая. Экономика на салфетках. Даже для гуманитариев. Ты наверняка замечал, что цены в магазинах не стоят на месте. Еще вчера твое любимое комбо в кафе стоило одну сумму, а сегодня уже дороже. Или, может, слышал, как родители обсуждают ключевую ставку, инфляцию и то, как экономика влияет на все. Иногда кажется, что это какой-то сложный мир для взрослых в пиджаках. Но на самом деле это не так. Экономика — это не магия и не тайное знание. Это просто правила игры, в которую мы все играем каждый день. А деньги — это не просто бумажки или цифры на экране, а универсальные очки опыта, XP, в этой игре. Понимая правила, ты сможешь эффективнее прокачивать своего персонажа, достигать целей и не бояться внезапных боссов вроде финансовых кризисов. Эта глава — твой гайд по основным правилам, без сложных терминов и скучных графиков.